невиданных цветов и сказочного плодородия возникнут новые формы искусства, новая красота, и может статься, что те высокие законы общежития, с которыми приобщится к нам негритянская раса, прежде забитая и презренная, послужат откровением для человечества. Что же другого ждать от народа мягкого, кроткого, умеющего полагаться на силу более могучего интеллекта и на власть, сосредоточенную в других руках, народа по-детски привязчивого и незлобивого? Все это даст ему возможность внести в жизнь высочайшие нормы христианской морали. Кого Господь любит, того Он наказует. Не испытал ли он несчастную Африку в горниле страданий с тем, чтобы поднять и возвести ее в то царство, которое она станет, когда все другие царства падут, ибо первые будут последними и последние первыми? Не об этом ли думала Мари Сен-Клер, стоя воскресным утром на веранде в нарядном платье и застегивая на своей тонкой руке бриллиантовый браслет? Может, и об этом, или еще о чем-нибудь в этом же роде, так как она имела пристрастие ко всему красивому, и сегодня, нарядившись в шелка, кружева и бриллианты, собиралась ехать в фешенебельную церковь, чтобы щегольнуть там своей религиозностью. По воскресеньям Мари проявляла особенное благочестие. Сколько грации, сколько изящества было в этой тонкой фигурке, окутанной словно облаком кружевной мантильей. Какая плавность движений! Мари чувствовала себя необычайно элегантной и была в прекрасном расположении духа. Мисс Офелия представляла собой полную противоположность ей. Не подумайте, что у мисс Офелии не было такого же роскошного шелкового платья, такой же шали, такого же тонкого носового платка. Нет, контраст создавался ее угловатостью, чопорностью, что особенно подчеркивало благородство молодой женщины, стоявшей рядом с ней. Благородство внешнее, не внутреннее, а это разные вещи. «Где Ева?» — спросила Мари. Она задержалась на лестнице поговорить с няней. «О чем же Ева разговаривает с няней, стоя на лестнице?» «Прислушайтесь, читатель, и вы услышите то, чего не слышит Мари. Няня, душечка, у тебя опять болит голова?» «Да вы не беспокойтесь, мисс Ева, Господь с вами, ведь у меня теперь голова изо дня в день болит». «Я рада, что ты поедешь в церковь, няня», и девочка обняла ее. «Вот, возьми мой флакон с нюхательными солями». «Ваш золотой флакон, усыпанный драгоценными камешками? Да что вы, мисс Ева, разве можно?» «Можно, можно. Тебе он понадобится, а мне нет. Мама всегда нюхает соли, когда у нее болит голова. Тебе тоже полегчает. Но сделай мне такое удовольствие. Возьми». «Чего она только не придумает, моя крошечка!» — воскликнула няня. А Ева сунула флакон ей за пазуху, расцеловала ее и помчалась вниз по ступенькам. «Почему ты задержалась?» «Я дала няне свой флакон с солями. Пусть возьмет его с собой в церковь». «Ева!» — Мари сердито топнула ногой. «Отдать свой золотой флакон няне? Когда ты, наконец, поймешь, что можно делать и чего нельзя? Сию же минуту возьми его назад!» Ева повесила голову и отвернулась от матери. «Мари, оставьте ребенка в покое. Пусть поступает, как хочет», — сказал Сен-Клер. «Но подумайте о ней. Как она будет жить, когда станет взрослой?» — воскликнула Мари. «Это один Бог ведает», — ответил он. «Знаю только одно. На небесах ей будет лучше, чем нам с вами». «Папа, не надо», — тихо проговорила Ева, тронув его за локоть. «Не огорчай маму». «Кузен, вы поедете с нами в церковь?» — спросила мисс Офелия, круто поворачиваясь к нему. «Нет, благодарю вас». «Сен-Клер, вы хотя бы раз в жизни съездили», — сказала Мари. «У вас нет никакого религиозного чувства. Это просто неприлично». «Знаю», — сказал Сен-Клер. «Но вы, дамы, ездите в церковь для того, чтобы вас там научили, как преуспеть в жизни. И тень вашей респектабельной набожности падает и на нас. А уж если бы я собрался в церковь, то, пожалуй, лишь в ту, куда ходит няня. Там, по крайней мере, не заснешь». «Что? К этим крикунам-методистам? Какой ужас!